Глава 42. 1572 год. Серпухов. Подгоняемые предвкушением быстрой победы и богатой добычи, войска Девлет-Гирея 26 июля подошли к Оке и стали переправляться вброд в двух местах. У впадения в нее реки Лопасни по Сенькиному броду и выше Серпухова по течению. Иван Петрович Шуйский вместе со своим отрядом перехватил их, дал бой, пытаясь остановить людей. Сам показывал чудеса героизма и своими криками, призывами добился того, чтобы отряд не дрогнул, не побежал, когда на него обрушился многотысячный авангард крымско-турецкого войска под командованием Теребердей-Мурзы. Татарскому военачальнику, опытному степному волку, через некоторое время все же удалось рассеять отряд, и татары с диким гиканьем и улюлюканьем устремились к узкой реке Пахре, стараясь перерезать все дороги, ведущие в Москву. Девлет-Гирей, наблюдая за боем, предполагал, что основные силы русских сосредоточились возле Серпухова, и, видя героизм, с каким сражался отряд Шуйского, потрепали дети боярские ногайскую конницу изрядно, опасаясь, как бы не повторилось сражение в Судбищах, решил предпринять хитрый маневр. Хан приказал послать на город 2000-й отряд, а сам переправился через Оку возле села Дракино. Ему показалось, что он нашел брешь в русском войске, что дальше можно беспрепятственно продолжать путь. Но вылетевший навстречу полк Никиты Романовича Адаевского, издавая победные крики, на время разрушил его планы. Совсем малочисленный отряд завязал жесточайшее сражение. Но все же ногайцы и янычары, размахивая кривыми саблями, нанося удары направо и налево, с трудом, но разбили его. Адаевский, мысленно попросив прощения у Ивана Васильевича, отступил, и крымский хан, вздохнув свободно, продолжил путь. Второй рубеж был пройден, пусть и с потерями. Михаил Иванович Воротынский, видя, что войско хана продолжает шествие, наскоро посоветовавшись с воинами, бросился ему вдогонку. Оставалась маленькая, но все же надежда, что Девлет-Гирей развернется для решающего сражения и не достигнет Москвы. Воротынский знал, окольными путями можно обогнать хана и оказаться в столице раньше его. Но помнил, воевода Бельский, довольно опытный старый воин, остался в Москве, но ничего не смог сделать и сам погиб, сгорел заживо в стенах Кремля и укрепился в мысли, что лучше всего сесть Девлет-Гирею на хвост. «Так хану страшнее, что в тыл с ним идем», — говорил он войску. «Он Москвы оберегается, а нас страшится. Пришлет царь помощь, мы сильны будем, а полки Девлета истомятся, трудно им будет нас сломить». Поразмыслив, Хворостинин решил, что это разумно, и поддержал Воротынского. Оба прошептали молитву, и Дмитрий Иванович, кликнув войско, поскакал к переправе на помощь Шуйскому, догадываясь, что помочь ему уже не сможет. Татары, окрыленные двумя, пусть небольшими, но все же победами, подгоняя кривоногих лошадок, не заметили, как их войско изрядно растянулось. Передовые части уже достигли реки Пахры, а арьергард лишь подходил к небольшому селу Молоди. Увидев село, татары радостно загудели, предчувствуя добычу. Они привыкли выжигать селение дотла, на скаку убивать людей, перепрыгивать через трупы и грабить пустые дома. И, потирая руки, пришпорив коней, как вихрь, погнали на Молоди. То, что произошло следом, вызвало замешательство. Откуда ни возьмись, на расслабившихся татар налетел Дмитрий Хворостинин. Как орел бросился он на ханское войско, мечом и копьем уничтожая ненавистных басурман. Молодой князь оказался хорошим тактиком. Полк Дмитрия Ивановича выстроился полумесяцем, выгибавшимся в сторону неприятеля, на концах которого расположились пищальная пехота и артиллерия, а в центре — конница и лучники. Центр, вытянувшись в виде указательного пальца, тыкал в арьергард, громил обозы, крошил смелых татарских и турецких воинов и успевал стремительно отскакивать, будто кузнечик, когда к ханскому войску подходило подкрепление. Наглость русских ошеломила, заставила на мгновение опустить руки. Янычары, заматеревшие в боях, оторопели, замешкались, наблюдая, как русский серп превращается в огненный мешок, обрушивая пламя на колонны басурман. Тяжело вооруженная поместная конница, довершая разгром, нанизывала на копья гордых степных детей, крушила их мечами. Еще немного, и Хворостинин дошел бы до ханской ставки, полонив самого Девлет-Гирея. Когда крымскому хану доложили, что его обозы безвозвратно потеряны, он, быстро оценив обстановку, приказал развернуться и добить русских, прежде чем навалиться на Москву. Это казалось ему правильным. К нему подскочили мурзы и, стараясь принять подобострастный вид, все равно шипели, как змеи. «Не надо назад, великий хан! Не ведись на хитрость русских! Наше войско в десятеро больше! Сейчас оно сметет их! Подожди немного!» «Да какая хитрость!» Лицо хана покрылось бледностью, глаза пылали гневом. «Какая хитрость! Наш арьергард громят! Вы не думаете, что теперь они ударят по тылам? Назад! Назад!» Он махал рукой, стараясь привлечь внимание воинов. Военачальники, окружив хана, тихо переговаривались между собой. Девлет-Гирей видел их недовольство, понимал, что они по-своему правы, но решать все же ему и отвечать тоже. «Нельзя допустить разгрома своего войска. Надо добить русских здесь. И тогда путь свободен». Мирзы нехотя скомандовали отступление. «Сейчас дадим бой и на Тулу», — пытался успокоить их хан. Воины медленно, но верно двигались к селу Молоди, со всех сторон окруженному дремучими лесами, куда еще недавно их не пустили хворостининские бойцы. На западе, на пологих холмах, мужики заставили лес отступить. Вырубили деревья и распахали земли. На небольшом возвышении, вместе слияния рек Молотки и Рожай, сверкала золотым крестом маленькая деревянная церковь Вознесения. Татары покрикивали на усталых коней, что-то недовольно бурчали в усы. Отряд Хворостинина, изрядно поредевший, поднимал пыль где-то вдали. Сыны степей, истошно крича, преследовали его. Когда они наткнулись на гуляй-город, выросший будто из-под земли, басурманы завопили еще громче. Что-то громыхнуло, застрекотало. Это ответило огнем из 3000 пищалей, сидевший в засаде у подножия холма, стрелецкий полк. Огонь смел конницу, отбросил ее назад. Сидя на бальбеке и прикрывая глаза ладонью, великий хан видел, как из-за холма сквозь пороховой дым выскочили русские воины и кинулись на татар. Высокий, широкоплечий человек с молодым безбородым лицом отрывисто отдавал приказания. Девлет-Гирей заморгал и чуть не свалился с коня. Он не ведал, что молодой воевода был Дмитрий Хворостинин, измотавший его войско, и понятия не имел, что он хитрыми маневрами заманивает ханских бойцов гуляй городу. Когда снова загромыхали пищали, заохали пушки, и татары начали падать с коней, словно подкошенные, крымский хан все понял. Ловушка. Шайтан его побери. Он поскакал в самую гущу и истошно закричал, но в грохоте и дыму его никто не слышал. Русские воины окружали янычар. Их становилось все больше и больше. К ним присоединились полк Воротынского и казаки Черкашина, начав затяжную битву. Татары растерялись. Девлет-Гирей, еле удерживая поводья, молил Аллаха, чтобы его воины прорвали оборону. «Проклятые шайтаны! Если начнется затяжная битва, татары побегут. Они не умеют вести затяжные сражения». Мимо него, зажимая раненое окровавленное плечо, проскакал янычар Аскар, крикнув на ходу. «Беда, хан! Теребердея Мурзу убили! Шайтан Арба впереди!» Девлет-Гирей затрясся. Он видел, как его храбрые бойцы один за другим удобряли кровью землю. Их становилось все меньше и меньше. Отступить значило не сохранить многие жизни, а оставить у себя в тылу могучего врага. «Уничтожить! Уничтожить!» — шептал он и вел новые и новые силы на Гуляй-город. Стиснув зубы, Девлет-Гирей видел: могучие воины гибнут. В строй встали даже те, кому доверяли только готовить еду. Крымцы и османы лезли на щиты, валились вниз, устилали холм трупами. Некоторые, отчаявшись, рубили щиты саблями, расшатывали рукава, стараясь добраться до бойцов, но московиты рубили им руки. Несчастные трясли кровавыми обрубками, и ужасные стоны оглашали поле. Им не под силу взять укрепление. Не под силу. И Девлет-Гирей зарыдал, уткнувшись в косматую гриву коня. Он предчувствовал: это сражение они проиграли. «Не показывать слез», — приказал хан сам себе. Вытер глаза, красные от пыли и порохового дыма, и приосанился. К нему подъезжали военачальники, он слал и слал новые отряды. Иногда наступали короткие передышки, но Девлет-Гирей не ел и не спал, лишь иногда жадно пил теплую воду, отдававшую тиной, и с маниакальным упорством приказывал штурмовать русских. Так прошло 4 дня. Крымский хан видел, что проклятые московиты тоже не ели и не спали. Ох, если бы великий хан знал, что у них кончилось продовольствие, и они уже съели несколько боевых коней, стояли насмерть, не отдавая и пяди своей земли. Что же делать? Этот вопрос носился в воздухе, но на него никто не мог дать ответ. На 5-й день, когда на землю спустились сумерки, Девлет-Гирей призвал к себе военачальников, посоветовал не тратить силы. «Мы ринемся на врага утром», — стараясь выглядеть бодрым, произнес он. «Мы дожмем его. Мы победим». Князья и мурзы молчали. Девлет-Гирей видел, что они устали и измучились. Грязные, истощенные, с тусклыми глазами, с лицами, покрытыми корками грязи и крови, они представляли жалкое зрелище и нуждались в хорошем отдыхе. Но какой отдых, когда противник не собирается отдыхать? «Они продолжают атаковать», — тихо сказал Оскар Мурза. Девлет-Гирей качнул головой. «Не слишком усердствуйте, отбивая атаки. Сохраните силы для утреннего сражения». Военачальники разъехались по своим местам, и вскоре Девлет-Гирей радостно заметил, что пальба стихает. Пушки уже не грохочут, как гром в грозу. Небо не озаряется вспышками. Видимо, русские тоже измучились и решились на передышку. Крымский хан довольно потер руки. Если все получится так, как он задумал, все же их больше. Они возьмут, если не силой, то количеством. Пришпорив Бельбека, он поехал в стан татар, наблюдая, как его люди, радуясь долгожданному прекращению боя, кормили лошадей, жарили мясо на кострах, приводили в порядок оружие. В стане русских тоже горели костры. «Завтра утром решающий штурм», — бросил хан подъехавшему к нему Девей-Мурзе. Тот отвернулся, ничего не ответив. Никто не ожидал такого от русских. Хан поехал к шатру, возведенному для него, чтобы немного прикорнуть на расстеленном ковре, но неожиданно пальба возобновилась. Красные сполохи прорезали тьму, и русские воины, как саранча, выбежав из лощины, защищенные сумраком, набросились на татар, расслабленных передышкой. Хан стеганул Бельбека, поскакал назад, краем глаза увидев, как 2 дюжих молодца схватили коня Девей-Мурзы под узцы, стащили всадника и куда-то повели. Громыхали пушки, ядра катились, не переставая, а следом за ними летел тот самый молодой воевода с круглым безбородым лицом, сея смерть и ужас. Неожиданное нападение русских превратилось в страшное избиение татар. Девлет-Гирея нагнал Оскар Мурза. «Отступать надо, господин!» Он старался перекричать канонаду. «Армию потеряем!» «Нет!» — Истошно завопил крымский хан и застучал кулаками по крупу несчастного Бельбека. «Если мы отступим, то потеряем неизмеримо больше!» «Хочешь погубить все население своего полуострова?» — заорал в ответ и военачальник. «Если не можешь принять правильное решение...» Он не успел договорить. Пошатнулся. Изо рта показалась алая струйка, и Мурза свалился под ноги своего коня. Девлет-Гирей завороженный смотрел на смерть своих людей. Когда ему доложили, что убитый его сын и внук, сломленный хан, потерявший надежду вернуть саблю, приказал отступать. Его войско бросилось назад, не разбирая дороги. А русские кинулись следом и, опьяненные кровью, продолжали убивать, опомнившись только тогда, когда измученные крымцы и османы переправились через Аку. Девлет-Гирей и другие военачальники, заметив, что московиты прекратили погоню, расположились в поле на зеленой, еще не вытоптанной траве и подсчитали потери. В Крым возвращалось 20 тысяч человек. Девлет-Гирей, избегая смотреть в глаза военачальникам, погнал коня в чащу леса, и там, у небольшого болотца с желтой водой, соскочил на землю, упал лицом на холодную траву и завыл, как загнанный волк. Он знал, для него все кончено. Он подвел Османскую империю, лелеявшую честолюбивые мечты, уничтожил добрую половину боеспособного населения полуострова, покрыл позором седую голову. И все это потому, что когда-то он не заставил царя вернуть ему саблю. Над ним закричала какая-то птица, закричала страшно, угрожающе. Хан поднял голову и уставился в мутную болотную жижу. Ему захотелось броситься в тину, разом покончить со всем, что навалилось на него в последнее время. Девлет-Гирей приподнялся, собираясь осуществить задуманное, но в последнюю секунду остановился. Ударил кулаком по длинной болотной траве. Нет, нет и нет, он Чингисид, потомок великого человека. Свести счеты с жизнью — это слабость. Он выпьет чашу до конца. Пусть ему суждено всю оставшуюся жизнь купаться не в лучах славы, а в презрении и ненависти своего народа. Может быть, потомки поймут, что Девлет-Гирей старался для своего государства. Вздохнув, он поднялся, отряхнул грязь с кафтана и медленно пошел навстречу своему бесславию. Больше хан и не помышлял о нападении на Москву.